Собачья кутерьма 4. Давным-давно состоятельные люди, перед тем, как лечь спать, клали маленьких собак себе под одеяло. Они полагали, что клопы, блохи и клещи отдадут предпочтение собачкам. В древнем Китае люди носили собачек карликовых пород в рукавах, чтобы согреться. Дочери президента Рузвельта Алисе подарили черного пекинеса последней китайской императрице. Дамы эпохи Елизаветы держали собачек на коленях для тепла. Одну уэльскую корги зовут Си Лахат, что означает «собака длиной в ярд». Мультяшная собака Фифи Пеке появилась в качестве собачки Мини Маус и впоследствии стала подружкой Плута. У Плута с Фифи появилось 5 щенят. Однако Фифи получила отставку, и Плут обзавелся новой подругой Таксой Диной.